Глава 10. Линли пробормотал: «Боже милостивый!» при внезапном понижении температуры, когда вошел в дверь, разделяющую паб и столовую в Крофтерс-Инн. В пабе большой камин ухитрялся посылать достаточно жара, чтобы даже в дальних уголках помещения создавались островки умеренного тепла. Зато в столовой слабенькое центральное отопление лишь обещало, что сторона тела, обращенная к настенной батарее, не онемеет от холода. Он направился к Дебори Сент-Джеймсу, сидевшим за угловым столиком, пригибаясь всякий раз, как проходил под низкими дубовыми балками. Возле столика хозяева предусмотрительно поставили электрический камин. Волны его тепла струились на лодыжки и поднимались к коленям. Несколько столов были покрыты белыми скатертями, на них стояли столовые приборы и недорогой хрусталь. Здесь разместилось бы человек 30, но, судя по всему, кроме них троих, некому будет обедать и любоваться неожиданной экспозицией произведений искусства. Она состояла из серии стампов в позолоченных рамках, изображавших наиболее известные эпизоды из истории Ланкашира, толпу, собравшуюся в Страстную Пятницу возле башни Малкин Тауэр, и обвинение в колдовстве, предшествовавшее этому. Художник изобразил старейшин в поразительно субъективной манере. Судья Роджер Ноэл выглядел соответственно своему положению, то есть мрачно и солидно. Его фигура напоминала бочонок. Черты его лица запечатлели праведный гнев и мощь христианского правосудия. Четокс выглядела настоящей развалиной, иссохшей, согбенной, одетой в лохмотья. Элизабет Дэвис, ее вращающимися глазами из-за ослабления мышц глазного яблока, казалась достаточно деформированной, чтобы сойти за творение дьявола. Остальные составляли группу приспешников ада, за исключением Элис Наттер. Она стояла отдельно, опустив глаза, по-видимому, храня молчание, которое унесла с собой в могилу, единственная закоренелая ведьма среди них, принадлежавшая к высшему сословию. «А-а-а!» — произнес при виде гравюры Линли, встряхивая свою салфетку. «Ланкаширские знаменитости. Обед и перспектива диспута. Делали они или не делали? Были или не были?» «Более вероятно, потеря аппетита», — заметил Сент-Джеймс. Он налил своему другу бокал «Фюме Блан». «Тоже верно, пожалуй. Повесить полоумных девиц и беспомощных старух на основании апоплексического удара, случившегося у одного единственного мужчины, — сомнительная доблесть. И как можно есть, пить и веселиться в этом зале, когда рядом изображена такая жуть?» «И все-таки кто они такие?» — спросила Дебора, когда Линли с удовольствием отведал вина и потянулся за булочкой, корзинку с которыми Джози Рек только-только подала на стол. «Конечно, я знаю, что они ведьмы, но, может, ты расскажешь о них подробнее, Томми?» «Только благодаря их карикатурному изображению. Сомневаюсь, что признал бы их, не следуя художник столь явно традициям Хогарта». Линли взмахнул рукой, в которой держал нож для масла. «Перед тобой богобоязненный судья и те, кого он привлек к ответу. Демдайк и Четокс. Вон те морщинистые, как я полагаю. Затем Эллисон и Элизабет Дэвис, дуэт матери с дочерью. Остальных забыл, кроме Элис Наттер, той, которая совершенно не вписывается в общую картину. Говоря по правде, она кажется мне похожей на твою тетю Августу». Линли перестал намазывать масло на булочку и вгляделся в изображение Элис Наттер. «Что-то есть в самом деле. Носы похожи». Он усмехнулся. «Теперь придется подумать, стоит ли идти к тетке на рождественский обед. Бог знает, что она подаст на стол под видом праздничного угощения». «Неужели они делали именно это? Подмешивали какие-нибудь снадобья, пускали в ход злые чары, вызывали дождь с помощью лягушек?» «Твое последнее предположение вызывает в памяти что-то австралийское», — заметил Линли. Подкрепляясь булочкой, он окинул взглядом другие гравюры и пытался восстановить в памяти детали. Во время учебы в Оксфорде он как-то даже писал курсовую о колдовстве в 17 веке. Он до сих пор помнил одну из преподавательниц, 26-летнюю феминистку редкой красоты, но недоступную, как хищная акула. «Сегодня это называется эффект домино», — сказал он. Одна из этих псевдоколдуний что-то украла в Малкин Тауэре, а потом имела наглость надеть на себя украденное. Когда ее приволокли к судье, она обвинила семейство, живущее в Малкин Тауэре, в колдовстве. Судья, кажется, решил, что это смехотворная попытка очернить обидчицу, однако несколько дней спустя Элисон Дэвис из той самой башни прокляла мужчину, и того через несколько минут хватил апоплексический удар. С этого и началась охота на ведьм. «Похоже, успешная», — заметила Дебора, глядя на гравюры. «Вполне. Женщины начали признаваться во всевозможных и самых немыслимых грехах, когда представали перед судьей, что у них есть друзья в облике кошек, собак и медведей, что они лепят из глины изображения своих врагов и втыкают в них иголки, что они убивают коров, портят молоко, разрушают...» «Что ж, такие преступления заслуживают наказания», — заметил Сент-Джеймс. «А доказательства требовались?» — поинтересовалась Дебора. «Если старушка что-то шамкает своему коту, это уже доказательство. Если сосед услышит, как женщина кого-то проклинает, тоже». «Но почему они признавались в содеянном? Кто станет признаваться в подобных вещах?» «Социальное давление, страх, ведь все они были необразованными. Представали перед судьей, принадлежавшим к другому классу. Их приучили склоняться перед знатью, хотя бы метафорически. Что еще им оставалось, как не соглашаться с тем, что говорили вышестоящие? Даже если им грозила смерть? Даже тогда! Но ведь они могли отказаться от обвинений, могли молчать. Элис Наттер так и поступила, но ее все равно повесили». Дебора нахмурилась. «Странные привычки у хозяев отеля. Зачем им понадобилось развешивать эти картинки?» «Туризм», — ответил Линли. «Разве люди не платят за то, чтобы взглянуть на посмертную маску королевы Шотландии? Не говоря уже о мрачных уголках лондонского Тауэра», — добавил Сент-Джеймс. «Королевская часовня, Уэкфилдская башня». «Зачем волноваться из-за драгоценностей? Короны, если можно увидеть плаху палача», — добавил Линли. «Преступление преступлением, но смерть заставляет туристов раскошеливаться». «Неужели такая ирония звучит из уст человека, совершившего как минимум 5 паломничеств в Босортсфилд 22 августа?» — ехидно поинтересовалась Дебора. «На старое коровье пастбище, где ты пил из родника и клялся духу старика Ричарда в том, что сражался за белую розу?» «Там речь шла не о смерти», — не без чопорности возразил Линли и, подняв бокал, кивнул ей. «Это история, девочка моя. Порой хочется к ней приобщиться». Дверь, ведущая на кухню, открылась, и Джози Рек принесла им закуски. «Вот копченый лосось, вот паштет, вот коктейль из креветок», — приговаривала она, ставя их на стол. «Булочек достаточно?» Она задала этот вопрос, адресуясь ко всем, но почему-то из-под тишка покосилась на Линли. «Все в порядке», — ответил за всех Сент-Джеймс. «Масло еще принести не нужно. Спасибо». «С вином, окей? Если кончилось, принесу еще. У мистера Рега целый подвал. Знаете, вино бывает всякое. Если его хранить неправильно, пробка ссыхается, внутрь попадает воздух, и вино делается соленым, или типа того». Вино хорошее, Джози. Мы ждем еще Бордо. Мистер Рек, он знает толк в винах, как настоящий сомелье. Она произнесла сомелье с ударением на первом слоге. Сомелье, после чего почесала лодыжку. Затем взглянула на Линли. А вы тоже приехали сюда отдыхать? Не совсем. Она выпрямилась и перехватила за спиной поднос. Так я и думала. Мама сказала, что вы детектив, и я было подумала, что вы приехали сообщить ей что-нибудь про Пэдди Льюиса, о чем она, конечно, не станет мне говорить из опасения, что я скажу что-нибудь мистеру Регу, что я, конечно, никогда не стану делать, если только она не собирается сбежать от него с Пэдди, а меня оставить с мистером Регом. Вообще-то я знаю, какая бывает верная любовь, но вы, похоже, не такой детектив. Какой ты не такой? Ну, типа, как по телеку, которого нанимают и платят. Частный? Нет. Сначала я решила, что вы такой, но потом случайно услышала, как вы говорили по телефону. Ваша дверь была приоткрыта, а я в это время разносила по номерам свежие полотенца. Ее пальцы поскребли по подносу. Она перехватила его половче и продолжала. «Понимаете, она мама моей лучшей подруги. Она никому не хотела вреда. Так бывает, когда консервируют на зиму овощи или ягоды, положат что-нибудь не так, а потом животы болят. Скажем, вы покупаете джем, малиновый или земляничный, причем на благотворительной ярмарке в честь какого-нибудь церковного праздника. На вид хорошие. Приносите домой, на следующее утро мажете на хлеб или пьете чай с джемом. Потом вас начинает тошнить. Кто виноват? Никто. Просто несчастный случай, понятно? Разумеется, всякое бывает. Вот и у нас такое случилось, только не в праздник и не от консервов. Никто не ответил. Сент-Джеймс рассеянно крутил бокал. Линли перестала отщипывать вторую булочку, а Дебора переводила взгляд с мужчин на девочку, ожидая, когда кто-то из них ей ответит. Молчание затянулось, и Джози продолжала. «Мэгги моя лучшая подруга, понимаете? У меня никогда не было таких подружек. Ее мама, миссис Спенс, держится очень замкнуто. Люди называют это странным и готовы раздуть из этого историю, но там нечего раздувать». И вы это учтите, хорошо? Линли кивнул. Разумное замечание, я согласен. Ну, тогда... Она тряхнула волосами. Всем показалось, будто она намеревалась сделать реверанс. Вместо этого она попятилась от стола в сторону кухонной двери. Вы ведь хотите приступить к закускам, правда? Паштет приготовлен по маминому рецепту. «Копченый лосось очень свежий, а если вам нужно еще что-нибудь?» Она скрылась за дверью. «Это Джози», — сказал Сент-Джеймс, — «на случай, если вас не познакомили. Убежденная сторонница теории несчастного случая». Я уже заметил. Что сказал сержант Хокинс? Видимо, Джози подслушала именно этот разговор. «Верно». Линли наколол на вилку кусочек лосося. Рыба оказалась свежайшая. Он сказал, что с самого начала следовал приказам управления в Хаттон-Престоне. Само управление контролировало следствие через отца Шефферда, а что касается самого Хокинса, то с этого момента все делалось через его голову. Фактически до сих пор. Так что он защищает своего подчиненного в лице Шефферда-младшего и не слишком доволен, что мы тут шныряем и суем свой нос. Его можно понять, ведь он в конце концов отвечает за Шефферда. То, что обрушится на голову деревенского констебля, скажется и на служебной репутации Хокинса. Он хотел также поставить меня в известность, что епископ, начальство мистера Сейджа, вполне удовлетворен ходом расследования и его результатами. Сент-Джеймс оторвался от своего креветочного коктейля. Он что, присутствовал на расследовании? очевидно, послал туда своего человека. И Хокинс, видимо, считает, что для Скотленд-Ярда вполне достаточно, что церковь удовлетворена результатами расследования. Значит, Хокинс не хочет помогать. Линли поддел вилкой еще один ломтик лосося. Вопрос о сотрудничестве здесь ни при чем, Сент-Джеймс. Хокинс понимает, что следствие велось, мягко говоря, с некоторыми отклонениями, и самый лучший способ выгородить себя и своего подчиненного — это позволить доказать нам, что они сделали правильные выводы. Но при этом он вовсе не обязан радоваться нашему усердию, и никто из них не обязан. Все это им понравится еще меньше, если мы проанализируем состояние самой Джулиет Спенс в ту ночь. «Что за состояние?» — спросила Дебора. Линли пересказал ей слова констебля о недомогании женщины в ту ночь, когда умер викарий, а также поведал и об отношениях констебля и Джулиет Спенс. «И должен признаться, Сент-Джеймс, — заключил Линли, — что ты, похоже, вызвал меня сюда по пустяковому поводу. Да, нехорошо, что Колин Шефферд сам вел расследование под контролем своего отца и начальства из Клитера. Но если Джулиет Спенс тоже чувствовала недомогание, тогда версия с несчастным случаем становится вполне реальной. Если только, — возразила Дебора, — констебль нам не солгал, выгораживая ее, а она вовсе не была больна. Вполне возможно, но это означало бы, что они вошли в тайный сговор, однако если у нее самой не было мотива для убийства викария, что, разумеется, пока спорно, то что могло заставить их объединиться? «Тут скорее сговор, чем сокрытие мотивов», — заметил Сент-Джеймс, отодвинув тарелку в сторону. «Странная у нее случилась болезнь в ту ночь. Получается, нестыковка. Что ты хочешь этим сказать?» Шефферд сообщил нам, что у нее были позывы на рвоту, и резко подскочила температура. «Ну?» «А это вовсе не симптомы отравления цикутой». Линли немного повозился с последним ломтиком лосося, сбрызнул его лимоном, но есть не стал. После разговора с констеблем Шеффердом он отбросил большинство доводов Сент-Джеймса, касающихся смерти викария, и готов был воспринять свое нынешнее приключение и долгую дорогу из Лондона просто как возможность поостыть после утренней ссоры с Хелен. «Но теперь...» «Выкладывай», — сказал он. Сент-Джеймс перечислил ему симптомы. Избыточное слюноотделение, дрожь, конвульсии, боль в животе, расширение зрачков, беспамятство, остановка дыхания, полная парализация. «Яд цикуты действует на центральную нервную систему», — заключил он. «Всего одна ложка может убить человека». «Значит, Шефферд лгал». «Не обязательно, ведь она травница, Джози сказала нам об этом вчера». «А ты мне сегодня утром. В этом и состояла причина, по которой ты превратил меня в немезиду на колесах. Вот только я не понимаю». «Травы сродни наркотикам, Томми, и обладают таким же действием. Травы бывают разные. Одни стимулируют кровообращение, другие — работу сердца, третьи помогают расслабиться, четвертые усиливают отделение слизи. Короче, их функции покрывают виртуальный диапазон тех свойств, которые фармацевт смешивает по рецепту врача». «Думаешь, она намеренно что-то приняла, чтобы заболеть?» «Что-то, вызывающее рвоту и жар». «Но не может ли быть так, что она съела немного цикуты, приняв ее за дикий пастернак, почувствовала себя плохо сразу же после ухода викария и приняла рвотное? Тогда это объяснило бы рвоту. И разве могла подняться температура от непрерывной рвоты?» «Возможно, хотя и не намного. Впрочем, я сильно в этом сомневаюсь, Томми. Учитывая быстрое действие цикуты на организм, неужели она не сказала бы констеблю, что приняла рвотное, съев что-то подозрительное? И разве констебль не сообщил бы нам сегодня об этом?» Линли снова взглянул на гравюры. Элис Наттер по-прежнему хранила там упорное молчание, Ее лицо становилось с каждой минутой все более бледным. Женщина с секретами, она унесла их с собой в могилу. Никто не знал, что удерживало ее язык. То ли запрещенная католическая вера, то ли гордость, то ли злость из-за того, что ее припер к стенке судья, с которым она не ладила. Но в отделенной от остального мира деревне аура загадочности всегда окружает женщину, у которой есть свои секреты и которая не желает посвящать в них остальных. Всегда кто-то испытывает настойчивое желание выкурить это существо из ее норы и заставить платить за все, что она держит в секрете. «Так или иначе, но тут что-то неладно», — заявил Сент-Джеймс. «Я склонен думать, что Джулиет Спенс не ошиблась и выкопала цикуту, чтобы сварить викарию. По какой-то причине». «А если у нее не было причины?» — спросил Линли. «Тогда наверняка это сделал кто-то другой». После ухода Полли Колин Шефферд залпом выпил виски. «Чтобы руки перестали дрожать», — решил он. Спиртное обожгло внутренности. Но руки не перестали дрожать, и когда он поставил стакан на столик, тот застучал по дереву, как дятел, клюющий кору. «Нужно еще», — подумал Колин, и осушил следующий стакан. Нахлынули воспоминания. Большой камень из четверо каменья. Потом дальний черный амбар. Большой камень представлял собой продолговатую гранитную глыбу, неизвестно с каких времен торчавшую среди жесткой травы на Лофтшоусском болоте, в нескольких милях к северу от Уинслоу. Туда они и отправились на пикник в тот ясный весенний день, когда утих резкий ветер, долгое время дувший с пустошей. По яркому небу плыли пушистые облачка, а его синева казалась нескончаемой и вечной. Дальний черный амбар был конечной целью их прогулки, когда вино было выпито, а еда съедена. Прогуляться предложила Поле, но направление выбрал он сам, прекрасно зная, что там находится. Он, исходивший с детства все болота и пустоши, он, знавший каждую речку и ручеек, название каждого пригорка, каждую груду камней, он привел ее прямо к черному амбару и предложил заглянуть внутрь. Третий стакан он осушил, чтобы представить все случившееся в деталях. Как в его плечо впилась щепка, когда он распахнул побитую непогодой дверь. Резкий овечий запах и клочки шерсти, приставшие к раствору, скреплявшему камни. Два луча света, падавшие из дыр в старой шиферной крыше, сходились вместе на полу амбара. Поле встала туда и, смеясь, сказала: «Я как на сцене под прожекторами, правда, Колин?» Когда он захлопнул дверь, остальное пространство амбара отступило, погрузилось в полумрак. Вместе с ним отступил и весь мир. Остались только два золотистых луча солнца и Поле вместе их соединения. Она перевела взгляд с него на дверь, которую он закрыл, потом провела ладонями по подолу юбки и сказала: «Место для тайных встреч, правда? Дверь закрыта, и все». «Вы с Энни приходили сюда? Ну, раньше до этого приходили? Ну, ты меня понял?» Он не ответил, лишь покачал головой. Видимо, не хотел вспоминать о страданиях, которые ждали его дома в Уинслоу. И Поле сказала: «Я принесла камни. Позволь мне бросить их для тебя». Не успел он ответить, как она встала на колени и извлекла из кармана черный бархатный мешочек с вышитыми на нем красными и серебряными звездами, развязала тесемки и высыпала на ладонь 8 рунических камней. «Я в это не верю», — заявил он. «Потому что ничего не понимаешь». Она села на пятки и похлопала рукой по полу. Он был каменный, неровный, растрескавшийся, покрытый бесчисленными выбоинами от копыт 9000 овец, и еще немыслимо грязный. Колин опустился рядом с ней на колени. «Что бы ты хотел узнать?» Он не ответил. Ее волосы горели в лучах солнца, щеки зарделись. «Пойдем со мной, Колин», — сказала она. «Там что-то должно быть». «Ничего там нет». «Должно быть?» «Нет». «Тогда я брошу их для себя». Она потрясла камни в руках, словно игральные кости, закрыла глаза и склонила голову на бок. «Ладно, что же мне спросить?» Камни дробно постукивали. Наконец она торопливо выпалила. «Если я останусь в Уинслоу, встречу я свою верную любовь!» А потом сказала Колину с озорной улыбкой. «Ведь если она тут, то не торопится показаться!» Резко взмахнув запястьем, она бросила камни от себя. Они со стуком покатились по полу. Три камня лежали рисунком кверху. Поля наклонилась к ним и радостно всплеснула руками. «Вот видишь», — сказала она, — «предзнаменования хорошие. Дальше всего лежит камень с кольцами. Это любовь и брак, а рядом с ним камень удачи. Видишь, какой он, словно початок? Он означает богатство. А вот три летящие птицы ближе всего ко мне. Они говорят о неожиданных переменах». «Значит, ты скоро выйдешь замуж за богатого. Уж не за Таунли Янга?» Она засмеялась. «Мистер Сент-Джон испугается, если узнает». Она собрала камни. «Теперь твоя очередь». Конечно, гадание ничего не значило, он и не верил в него. Но все же спросил, задал единственный вопрос, интересовавший его тогда. Он задавал его себе каждое утро, когда просыпался, каждый вечер, когда наконец-то ложился спать. «Поможет ли Энни новая химиотерапия?» Полли нахмурила лоб. «Ты уверен, что именно этот вопрос нужно задать?» «Бросай камни». «Нет. Раз это твой вопрос, ты и бросай». Он бросил. Подняв глаза, увидел, что открылся только один камень с черной «Н». Как и камень с кольцами у Поли, он лежал дальше всех. Она взглянула на него. Он заметил, что ее рука стала теребить край юбки. Она наклонилась, чтобы собрать камни в одну кучку. «Боюсь, по одному камню ты ничего не прочтешь. Придется еще раз сбросить». Он схватил ее за руку. «Ты говоришь неправду. Что означает этот камень?» «Ничего. По одному камню ничего нельзя прочесть. Не обманывай!» «Правда?» «Он говорит, нет, верно?» Впрочем, незачем было спрашивать, и так ясно. Он отпустил ее руку. Она принялась собирать камни и складывать их в мешочек. Наконец, остался только один черный. «Что означает этот камень?» — снова спросил он. «Горе!» — ее голос звучал приглушенно. «Разлука! Сиротство!» «Так, ну, да». Он поднял голову и посмотрел на крышу, прикидывая, сколько плиток шифера понадобится, чтобы убрать солнечный свет, лившийся на пол. «Одна? 20? Будет ли это когда-нибудь сделано? Если кто-нибудь залезет на крышу, чтобы залатать прореху, не рухнет ли вся постройка?» «Прости», — сказала Поля, — «это было глупо с моей стороны. Я вообще тупая, плохо соображаю». «Ты не виновата. Она умирает, и мы это знаем. Но мне хотелось, чтобы сегодняшний день стал для тебя особенным, чтобы ты хоть на несколько часов забыл обо всем. И зачем только я взяла эти камни? Я не предполагала, что ты спросишь, но ты не мог не спросить. Как глупо! Как глупо!» «Перестань! Я сделала только хуже. Хуже не бывает!» «Бывает, и это из-за меня. Нет!» «О, Колин!» Он посмотрел на нее и с удивлением обнаружил, что его боль отразилась на ее лице. Его глаза стали ее глазами, его слезы ее слезами, его горестные морщины, выдававшие его горе, прорезали ее гладкую кожу. Он подумал: «Нет, я не должен», когда протянул руки и взял в ладони ее лицо. Он подумал: «Нет, я не буду», когда стал целовать ее. Он думал: «Энни, Энни», когда увлек ее на пол, когда она склонилась над ним, когда его рот искал ее груди, которые она высвободила для него, даже когда его руки поднимали кверху ее юбку, стягивали ее трусы, стаскивали его собственные трусы, звали ее к нему, побуждали сесть на него. Он нуждался в ней, желал ее. Жаркую, мягкую. Какое она чудо! Совсем не робкое, как он думал, а открывшееся ему, любящее. Сначала охавшая от странности ощущений, потом она перевернулась вместе с ним, приподнялась навстречу ему, ласкала его голую спину, обхватила его ягодицы, заставляла войти в нее глубже, глубже и глубже, а ее глаза неотрывно смотрели на него. Влажный от счастья и любви, в то время как вся его энергия набирала силу от удовольствия, которое давало ее тело, из его жара, из влаги, из шелковой темницы, которая держала его, желала его так же, как желал он, желал, крича «Энни! Энн!» и достиг оргазма внутри тела ее подружки. Колин выпил четвертый стакан. Ему хотелось обвинить во всем ее, хотя он понимал, что виноват он сам. «Сучка», — подумал он, — «не могла сохранить верность Энни, даже не попыталась его остановить. Разделась и позволила ему все, не сопротивляясь, не произнося ни единого слова раскаяния». Но когда, крикнув «Энни», он открыл глаза, то понял, какой удар нанес Полли. Что же, поделом ей, чтобы не совращала женатого мужчину? Он решил, что она нарочно принесла камни, что все рассчитала заранее. И неважно, как они упали, когда он бросил их на пол, она все равно сказала бы, что у него не остается никакой надежды. Она ведьма, это Полли, и знала, что делает. Вот все и подстроила. Колин понимал, что его «прости» не могло искупить его грехи, совершенные против Полли Яркин в тот весенний день в черном амбаре и во все последующие. Ведь она протянула ему руку дружбы, хотя ей нужна была не дружба, а его любовь. И ей это было трудно и тогда, и потом, а он отворачивался, чтобы наказать ее, потому что у него не хватало мужества признаться самому себе в собственной подлости. И вот теперь она отдала тот самый камень с кольцами, положила его, а вместе с ним и все свои надежды на будущее счастье, на могилу Энни. Он понимал, что это еще один акт раскаяния, попытка заплатить за грех, в котором она играла лишь второстепенную роль. И это несправедливо. «Лео!» — произнес Колин. Лежавший у огня пес с готовностью вскинул голову. «Пойдем». В коридоре он взял фонарь и свою тяжелую куртку и вышел в ночь. Лео бежал трусцой рядом с ним, без привязи, трепеща ноздрями от запахов холодной зимы, дыма очагов, сырой земли, медленно растворяющихся выхлопов от проехавшего автомобиля, едва уловимого запаха жареной рыбы. В этой ночной прогулке псу не хватало того восторга, какой охватывал его днем, когда можно погоняться за птицами и напугать лаем овечку. Они пересекли дорогу, вошли на церковное кладбище и направились, огибая могилы, к каштану. Колин освещал дорогу фонарем. Лео водил носом, принюхиваясь к запахам. Пес знал, куда они идут. Они часто бывали здесь и прежде, Поэтому он прибежал к могиле Энни раньше своего хозяина, стал нюхать все и там чихнул, когда Колин сказал: «Лео, нельзя!» Он посветил фонарем на могилу, потом вокруг, присел на корточки, чтобы разглядеть получше. Что она сказала? «Я сожгла для тебя кедр, Колин. Я положила пепел на могилу. Я положила на пепел кольцевой камень. Я дала Энни кольцевой камень». Но там его не оказалось. Единственное, что можно было принять за пепел от кедра, были еле заметные серые пятна на морозной плите. Хотя он и признал, что они могли остаться от сдутого ветром пепла, камень ведь не мог улететь вместе с ним, и если это так, то... Он медленно обошел могилу, желая поверить Поле, дать ей шанс. Он подумал, что, может, собака сшибла его куда-нибудь в сторону. И он принялся искать, светя фонарем, переворачивал каждый камешек, ожидая увидеть сплетенные розовые кольца. Наконец он отказался от поисков. Он презрительно посмеялся над собственным чувством вины. Вина вызывает в нас желание поверить в искупление. Она выдала ему первую пришедшую ей в голову ложь, пытаясь, как всегда, свалить вину на него. Она делала все, чтобы оторвать его от Джульет, но это ей не удастся. Он направил фонарь на землю и описал им широкий круг. Взглянул сначала на север в сторону деревни, где вверх по склону карабкались огни таким знакомым узором, что он мог назвать каждую семью за любым из этих огоньков. Потом перевел взгляд на юг, где росла дубрава и где за ней, на фоне ночного неба, виднелся черный силуэт холма Коутсфелл, похожий на человеческую фигуру в черном плаще. А у подножья горы стоял на поляне, давным-давно расчищенной в дубраве, Коутс-холл, а возле него коттедж, где жила Джульет Спенс. По какому нелепому поводу он пришел на кладбище? Он перешагнул через могилу Энни, в два прыжка добрался до ограды, перемахнул через нее, позвал пса и быстро зашагал к тропе, ведущей из деревни на вершину холма. Он мог бы вернуться за ровером, так было бы быстрее. Но он подумал, что ему сейчас полезно прогуляться, чтобы окончательно утвердиться в сделанном выборе. А думается лучше всего, когда у тебя под ногами твердая земля, когда работают мышцы, а кровь энергично струится в жилах. Шагая по тропе, он отмел в сторону мысль, мельтешившую в сознании, словно моль с мокрыми крылышками. В его положении такой незаметный визит в коттедж мог означать не только тайное свидание с Джульет, но и сговор между ними. Почему он выбрал такой путь в коттедж, если ему нечего скрывать? Если у него есть машина, если на машине гораздо быстрее, если ночь такая холодная. Как это было в декабре, когда Робин Сейдж совершил прогулку в тот же коттедж? Робин Сейдж, имевший машину, отправился пешком, несмотря на то, что уже лежал снег, а к утру снова ожидался снегопад. Почему Робин Сейдж отправился пешком? Он любил прогулки и свежий воздух, подумал Колин. За те два месяца, что Сейдж прожил в деревне, Колин часто видел викария, забрызганных грязью в сапогах, с палкой в руке. Он обходил все дома в деревне, ходил кормить уток. В коттедж отправился тоже ради прогулки. Вряд ли у него была какая-то тайная цель. Расстояние, погода, время года, похолодание, ночь. Предположения сами лезли в голову Колина, как и мысль, которую он гнал от себя. Он ни разу не видел, чтобы Сейдж гулял по ночам. После наступления темноты за пределы деревни ездил только на машине. Так он поступил в тот раз, когда отправился на ферму Скелшоу для встречи с семьей Ника Уэра. Так он делал, когда объезжал другие фермы. Он ездил на машине даже на званый обед в имение Таунли Янгов вскоре после своего прибытия в Уинслоу. Но Сент-Джон Эндрю Таунли Янг, ввиду низких церковных пристрастий викария, вычеркнул его из списка знакомых. Так почему все-таки Сейдж отправился пешком к Джулиет Спенс? Та же самая моль принесла на крылышках ответ. Сейдж не хотел, чтобы его кто-то видел, так же, как и сам Колин, не хотел, чтобы его увидели, как он идет в коттедж в тот же самый день, когда в деревню приехал Скотленд-Ярд. «Признай это! Признай!» «Нет», — подумал Колин, — «это была атака на доверие и порядочность, в духе чудовищ с зелеными глазами. Уступка ей, пусть самая малая, означает верную смерть любви и крушение его надежд на будущее». Он решил больше об этом не думать. Колин выключил фонарик, и хотя ходил по этой тропе добрых 30 лет, ему пришлось сосредоточиться на дороге, где было много канав и рытвин. Ему помогали звезды. Они ярко сияли на хрустальном куполе неба, словно бакены на далеких берегах ночного океана. Лео бежал впереди. Колин не видел его, но слышал, как похрустывала под собачьими лапами замерзшая земля. Когда пес стал царапать передними лапами забор и весело тявкать, Колин улыбнулся. Через мгновение пес залаял всерьез. И тут же мужской голос крикнул: «Нельзя! Эй, ты! Нельзя!» Колин включил фонарь и ускорил шаг. Лео прыгал и носился вдоль ограды, пытаясь добраться до мужчины, сидевшего наверху лестницы. Колин направил на него луч. Мужчина прищурился и отпрянул. Это был Брэндон Пауэр, юрист. У него был с собой фонарик, но он им не пользовался. Фонарик валялся на земле, погашенный. Колин позвал собаку. Лео послушался, но при этом поднял переднюю лапу и быстро поскреб ею по грубым камням стены, словно приветствуя сидевшего на лестнице. «Извините», — сказал Колин, — «он, должно быть, вас напугал». Он увидел, что пес напал на Пауэра, когда тот сидел и курил. Этим и объяснялось, что он погасил фонарь. Его трубка все еще слабо дымилась, издавая вишневый запах. «Баловство, а не табак», — говорит в таких случаях отец Колина с презрительной усмешкой. «Уж если ты куришь, парень, выбирай настоящий мужской табак». «Ничего, все в порядке», — ответил Пауэр, протягивая руку, чтобы пес понюхал его пальцы. «Я вышел прогуляться. Люблю гулять вечерами. Приятно поразмяться после целого дня за столом, помогает сохранять форму. Такие вот дела». Он сделал затяжку и ждал, когда Колин заговорит. «В холл идете?» «В холл?» Пауэр залез в карман куртки, достал кисет, развязал и погрузил туда трубку. Он набивал ее свежим табаком, не очистив от старого. Колин с любопытством наблюдал за ним. «Да, в холл, верно. Проверяю работу и все такое. Бекки волнуется. Все идет не так, как хотелось бы, но вам это уже известно». «После выходных не было никаких происшествий?» «Нет, ничего. Но бдительность никогда не мешает. Бекки довольна, когда я присматриваю, а я рад прогуляться. Свежий воздух, ветерок. Полезно для легких». Словно в подтверждении своих рассуждений, он вдохнул полной грудью. Затем попытался зажечь трубку, но не удалось. Табак занялся, однако забитая трубка мешала проходить дыму в черенок. После двух попыток он отказался от этого, убрал трубку, кисет и спички и спрыгнул со стены. «Бекки, наверное, удивляется, куда я запропастился. До свидания, констебль!» И он ушел. «Мистер Пауэр!» Мужчина резко обернулся, держась в стороне от света, который Колин направил в его сторону. «Что?» Колин взял фонарик, лежавший на стене. «Вы забыли вот это?» На лице Пауэра появилось подобие улыбки, он хохотнул. «По-видимому, свежий воздух подействовал мне на голову. Спасибо!» Когда он протянул руку за фонарем, Колин не сразу отдал его. «Вам известно, что это то самое место, где умер мистер Сейдж, только по другую сторону лестницы?» Кадык Пауэра задвигался. «Я...» — промямлил он. Он изо всех сил пытался перелезть через стену, но у него начались конвульсии. «Вам это известно?» Он ударился головой о нижнюю ступеньку. Взгляд Пауэра быстро перескочил с Колина на стену. «Нет, неизвестно. Только то, что его нашли, что вы нашли его где-то на тропе. Вы видели его утром, накануне его смерти, да? Вы и мисс Таунли Янг?» «Да, но вы это уже знаете. Так...» «Это вы стояли с Полли на дороге прошлым вечером возле ее дома?» Пауэр помолчал, глядя на Колина с некоторым любопытством, потом ответил не без удивления, не понимая, почему ему задан такой вопрос, ведь он, в конце концов, юрист. Я направлялся в холл. Полли возвращалась домой, мы шли вместе. В чем проблема? «А пап?» «Пап?» «Крофтерс, вы там с ней бывали вечерами, пили?» «Раз или два, когда вышел прогуляться. Я уже возвращался домой и заглянул в паб, Полли была там, я подсел к ней». Он поиграл фонарем, перебрасывая его из руки в руку. «А в чем, собственно, дело?» «Вы встречались с Полли до вашей свадьбы. Вы встретили ее у викария. Она была с вами приветлива? Что вы имеете в виду? Не заискивала ли она перед вами? Не просила ли о какой-нибудь услуге?» «Нет, конечно, нет. Что вы имеете в виду? У вас ведь есть все ключи от холла и от коттеджа смотрителя. Она никогда не просила их у вас? Ничего не предлагала взамен?» «Бред какой-то. Проклятый бред. На что вы намекаете, что Полли...» Пауэр поглядел в сторону Коутс-холла. «В чем, собственно говоря, дело? Я думал, все позади». «Нет», — ответил Колин. «В деревню приехал Скотленд-Ярд». Пауэр повернул голову. Взгляд его оставался спокойным. «И вы ищете возможность, как бы направить их по ложному следу?» «Я ищу правду». «Я думал, что вы уже нашли ее. Думал, мы ее слышали на заседании суда присяжных». Пауэр достал трубку, постучал ею о каблук ботинка, выбивая табак, но не отрывал взгляда от Колина. «У вас земля горит под ногами, констебль Шефферт. И позвольте дать вам один совет. Не вздумайте впутать в эту историю Полли Яркин». Он повернулся и пошел прочь, не сказав больше ни слова. Шагов через 20 остановился, чтобы набить и зажечь трубку. Спичка вспыхнула, и по дыму было видно, что табак загорелся.